Глава 11. Ближе к утру Хауда вместе со своим войском преодолел ледяные пустоши, что разделяли земли волков с их клятыми врагами. По 2 центурии гвардейцев и кадетов и 1 центурия боевых волчиц. Грозная сила, которая уничтожит песцов. Боевой порядок волков растянулся от прибрежных ледников северных морей до оленьего редколесья. Каждая из центурий находилась в широком построении, ведь собрались они защищать земли от песцов, бегущих прямо к ним в лапы. Все ждали сигнал, после которого началось бы сражение. Хотя какое это сражение? Скорее побоище! Песцовый погром. Именно так думал Хауда, который ожидал легкой победы. Тяжелая битва ожидала их на следующий день. Объединенное животное войско Тардуса прибудет в оленье редколесье, и, скорее всего, они уже будут знать о том, что случится сейчас. А сейчас они планировали напасть на спящих песцов в их норах, выманить их оттуда, а затем перебить, прекратив существование их рода, грязного и недостойного жизни на ледниках рода. План Тардуса рухнет. Хауда даже не сомневался в этом. Однако как разбить войско под командованием Беллатора, он пока не знал. Все его мысли были здесь, в землях песцов. Сегодня он будет смотреть в морду Нита, прощающегося с этим миром. Завтра эта участь постигнет Беллатора, а затем и самого Тардуса. Волки не остановятся ни перед чем, пока не добьются своего. Где-то далеко послышался вой Корнифекса. Это был сигнал о начале сражения. Хауда с растянувшимся вдоль песцовых земель войском просто ждал. Ждал, когда кадеты полезут в норы и взбаламутят песцов. Многие из них закончат сегодня свой ратный путь. Такова судьба волка, готового на все ради прайда. Победа или смерть. Песцы начнут лезть из нор и наткнутся на гвардейцев. В них Хауда был уверен полностью. Песцы побегут, а они точно побегут. К их великому несчастью ветер будет дуть им в спину, а значит, они не учуют запах ждущих здесь волков. Даже если учуют, то шансов у них будет немного. Спасение обернется смертью. Войско волков возьмет врага в кольцо, которое начнет сужаться, истребляя всех. Никому не уйти живым от клыков хозяина этих земель. Хауда учуял запах песцов, который принес ему ветер, еще задолго до их появления, и завыл. Его войско вступило в бой. Гвардейцы и боевые волчицы мощными прыжками ворвались на землю врага. Кадеты немного отставали, но тоже рвались в бой. Песцы бежали от волчьей волны. Но впереди их ждало мощнейшее цунами, сметающее все на своем пути. Вой страданий накрыл земли песцов. Волки рвали их на куски, не жалея абсолютно никого, ни самок, ни щенков. Делали это с особой жестокостью, ибо их учили ненавидеть этих шавок с самого детства. Стоит отдать должное песцам. Сопротивление они все же оказали. Точечное и неорганизованное, но все же. Как и предполагал Корнифекс, центурия кадетов, отправленных в норы, почти в полном составе полегла, но задачу свою они выполнили, потому гордость за их подвиг брала верх над принесенной жертвой. Волки всегда будут помнить о них. Досталось и волчицам, которые после битвы не досчитались 20 воительниц. А вот гвардейцы обошлись без потерь. Лед в землях песцов стал багрово-красным, ибо реки крови лились по нему. Хауда молча стоял и наблюдал. Все было кончено. Молниеносная битва закончилась песцовым погромом. Победа была на стороне волчьего прайда. Оставалось добить бегущего во все стороны противника. К Хауде подбежал один из гвардейцев. «Великий вождь, мы его поймали!» «Кого?» «Нита!» «Где он?» «Я покажу!» Гвардеец проводил Хауду к месту, где лежал Нит, прижатый к земле двумя волками, побитый и потасканный. Его белая шерсть вся была в кровавых пятнах. Однако он не хотел сдаваться и шипел на своих обидчиков. Мощные лапы волков обездвиживали его вновь и вновь. Нит был обречен, но сопротивлялся до последнего. Он не молил о пощаде, хотя знал, что умрет сейчас, и не прекращал попыток вырваться из крепкой волчьей хватки. Хауда был поражен храбрости и неуступчивости врага своего. — Хауда, мерзкая шавка, ты! — зашипел Нит, но не смог договорить, ибо волк, держащий его, лапой придавил ему горло и прижал к земле еще сильней. Лишь хрип вырвался из глотки песца. — Как ты смеешь говорить так со мной, шавка? — зарычал Хауда. Нит не мог говорить, только шипел, кряхтел и смотрел на своего врага полными ненависти и презрения глазами. «Напал на нас спящих, как крыса! Самая настоящая подлая крыса!» — прошипел Нит, высвободившийся на миг из-под лапы волка. Хауда рассмеялся в ответ. «Как ты смеешь, падаль, обвинять меня в том, что хотел сделать сам? Я знаю про ваш план». Именно поэтому ты захлебнешься в крови своей, а затем и твои вшивые союзники. «Как?» — зарычал писец. «Ты жалок! Как жалок твой король! Этот жирный кусок медвежьего дерьма — Тардус! Твои амбиции погубят весь род твой! Мой король отомстит за нас!» «Да кому нужно мстить за вас? Ты лишь игрушка в его руках. Он наигрался тобой и выбросил волкам на съедение. Что за бред ты несешь, Хауда? Дух воинов анималии никогда покорен не будет. Тебе конец! Тардус, в расход его!» Не дослушав врага, скомандовал великий вождь, и гвардейцы разорвали Нита на части. Его потроха летели во все стороны. Хауда был удивлен слепой вере этого песца. Стоя на краю жизни, он продолжал верить в своего глупого и никчемного короля, которому кроме самок, веселья и удовлетворения своей гордыни ничего не нужно. Но ничего... Недолго осталось этому жалкому медведю. Смерть настигнет и его. Смерть от волчьего клыка. Корнифекс отвлек вождя от его раздумий. «Хауда, мы победили! Песцы повержены! Лишь горстка смогла бежать в сторону Медведеполиса. Отправить за ними гвардейцев, чтобы добили». «Это уже не имеет никакого значения», — равнодушно ответил великий вождь. «Значение имеют дела наши ратные и подвиги, которые останутся в легендах для наших потомков и подарят прайду жизнь, свободную от гнета медведей». «Да, великий вождь, этот день войдет в историю рода волчьего». «Каковы потери? Пара десятков волчиц и...» Корнифекс запнулся. «Говори уже, не томи!» — рыкнул Хауда. «И около половины кадетов», — еле слышно произнес воевода. «Почти все, что были со мной, и около 50 из твоих». Эту жертву прайд волчий будет оплакивать не одно поколение. Они — гордость нашего народа. Ради них мы должны отомстить Тардусу и его приспешникам. «Мы отомстим!» — послышался рык всех волков, что были рядом. «Волки!» — обратился уже ко всем Хауда. «Сегодня мы одержали важную победу в битве, но не в войне. Грядет великое сражение за честь, за жизнь и за свободу. Мы должны продолжить начатое в отмщении за наших волчат, отдавших жизни на этих клятых землях. Сегодня мы отправимся к нашим братьям и сестрам в Оленье Редколесье, где дадим бой ненавистному правлению медведей». «Да, да!» — выли волки. «За кадетов! За свободу!» «За прайд!» — зарычал Хауда. «За прайд!» — поддержали его волки. Зрелище это было ужасающее. Поле побоища было устелено телами погибших, а залитый кровью лед и воющие волки, готовящиеся пойти за своим великим вождем в новую битву, не оставили равнодушным никого из них. Единение прайда волчьего, обретенное в битве, какую род их давно не видывал, достигла невероятных высот. «А теперь в путь!» — скомандовал Хауда. Волки отправились в новый марш. «Корнифекс, друг мой, отправь гонца в Оленье Редколесье, чтобы оповестить о нашей великой победе». «Как скажете, великий вождь, к рассвету все должно быть готово. Всех выживших кадетов отправь в прибрежные ледники к Сальватору. Их битва окончена. Надо думать о будущем, коим они и являются». «Хорошо, великий вождь, но они бы пригодились в битве. Любая сила поможет нам. У Тардуса сильное войско». «Корнифекс!» — рыкнул на него великий вождь. «Ты слышал, что я сказал?» «Да, но никаких «но». Слово мое — закон. Выполняй!» «Как скажете, великий вождь!» Это единственное, что мог сделать для кадетов Хауда. Его душа просто хотела выть, несмотря на победу. Ведь именно он отправил их на смерть. 150 волчат. Как же он мог? Как же? Но такова цена свободы, которую им пришлось заплатить.